Глава 20. Хантер. Урок истории, на котором каждый из нас в присутствии комиссии должен показать свои работы, обещал быть интересным. Судя по улыбке Терренса, нам было что показать. Он крутит в руках флешку, пока ученики самозабвенно рассматривают всех наших президентов на большом экране. Я с любопытством наблюдаю нашу прекрасную пару Кампа и его ночной Фурии, напряженно обсуждающих последние сплетни нашего города. А может, он делится своими подвигами. Как он был хорош в неравном бою с Чейзом? Без понятия. Но могу сказать одно. Больше эти двое сволочи не посмеют сделать нечто в таком духе. Я прекрасно знаю, как унизительно для парня получить оплеуху или плевок. А если вспомнить про унитаз? Надеюсь, выходка Чейза не оставит его равнодушным. Парень сделает вывод раз и навсегда. Поймет, что так делать нельзя. Если же нет, то придется придумать другой способ донести информацию. Мы не дурачки. Приготовились отражать любое нападение при реальных попытках. Но Ван Камп молча сидел и сопел над тетрадью. А мы ждали знака, выкрика, слива чего-то стоящего. Но, видимо, зря. Информацию с сайта удалили, но слишком поздно. Потому что проблема не приходит одна. Самые глазастые были рады использовать сплетню против человека. Ребята в данный момент пытаются сравнять счеты. Что до тупой Джеки, тут все прискорбно. Она даже не знает, какой сюрприз ее ожидает, когда девчонка включит свою верту. Удивляюсь, как ее папаша еще не вломился в этот класс. Я понял для себя, что мелкие пакости вроде обливания с дальнейшей покраской – это детские шалости. И уж если играть, то по-крупному. Так, чтобы рвало во всех местах. Нашлись, конечно, и излишне переживающие, которые досаждали Винни в поисках пропавшей Уиллу. И такие были. Всем сразу стало интересно, как она себя чувствует, где находится, и привычный вопрос – а правда ли? Винни, как лучшая подруга и дочь верующей женщины, отвечала отчаянным трехэтажным матом. Да таким, что у нас краснели уши. Она говорила очень бегло, особо не разбирая, кто хороший, а кто плохой. Все было сказано так, что потом не хотелось вообще задавать глупые вопросы. Теперь я понимаю эту странную дружбу двух разных девочек. Вчера я хотел поговорить с мистером Чемберсом. Подъехал, когда немного стемнело. Сидел в машине, пока не заметил крадущуюся женскую фигуру. Потертые джинсы, сверху куртка. Выглядело очень странно. Когда каким-то чудным способом Винни пыталась вскрыть окно спальни Уиллоу, и я поймал ее за этим. Она мне открылась с другой стороны. Я думал, что ей не хватает подруги. Или она должна сделать что-то по просьбе. Но нет, там все намного сложней. Девочка пыталась скрыться от чокнутой матери и решила переночевать у подруги. Делать было нечего. Я не мог постучать в дверь мистера Чемберса. А Винни не могла вернуться домой. Поразмыслив полчаса над тем, что же нам делать, погода только усугубляла наши планы. Я предложил переночевать у нас. Мама все поймет, а я освобожу свою комнату. Мы спокойно зашли к нам домой. Мама не знала, куда деть свои глаза. Тоже подумала, что я свихнулся. Парни предлагали каждый свою комнату. Терренс умудрился намекнуть не только на сон. В общем, пока все смотрели фильм, я под надзором мамы перестелил белье в своей спальне для гостей и бесконечно убеждал, что так необходимо, и она не моя девушка, и никогда ей не станет. Когда мне это удалось, мама строго наказала всем мужчинам нашего дома спать в своих спальнях и не пугать девочку. Ну, мы-то с Чейзом послушались. Примерно в середине ночи я услышал громкий стук с условным сигналом. «Ай, блин!» Затем тихое чертыхание. Помяв хорошенько бока на диване, у меня все чертовски болело, но я поднял голову и посмотрел. Наш верный друг, спутник и помощник, медленно выбирался из комнаты и держался за свою макушку. С утра мы обнаружили старую швабру, аккуратно приставленную к стене в моей комнате. Озадачены были все, кроме Терренса, пьющего таблетку от головной боли. Мне вдвойне понравилась Винни как человек, когда в школе первым делом он подсел к ней и решительно начал ее кадрить, за что она схватила его за ухо и изрядно потрепала, как шелудивого котенка. Обиделся ли он? Нет, конечно. Он доволен, как слон. Девчонка пнула его под зад, и он был бесконечно рад этому. Будет за кем поохотиться. И вот теперь, когда красное опухшее ухо торчит в мою сторону и напоминает о происшествии, я не могу сдержать смешок. Уже несколько раз шикала на это учитель истории. Потребовала замолчать и не двигаться. Подруга моей девушки все еще пытается отделаться от моего брата. А я с наслаждением жду своего часа. «Мистер Хантер Кинг, покажите свою работу!» Учитель с сомнением смотрит на подкинутую и затем пойманную мной флешку. Прикладывает одну руку к груди и со страхом ждет моей вступительной речи. Как истинный джентльмен, я поправляю футболку. Выставляю челюсть вперед и говорю с паршивым акцентом, повторяя за нашим президентом. В жизни Америки были разные сложные периоды. Войны разрушали наши города, но не сломили наш дух. Все видят только нашу оболочку и не знают, что скрывается за обычным поведением. Я хотел бы сказать, что мы все честные граждане нашей страны. Хотел бы с гордостью показать человека, который побил рекорд своими добрыми деяниями, участвовал в разного рода благотворительных акциях и помогал всем сердцем. Это Джеки Коллинз. Сегодня я хочу посвятить тебе свое видеообращение. Я становлюсь в сторону. На экране играет американский гимн. Ученики встают слушать его. Джеки забыла про придурка, сидящего рядом. А я забыла о прекрасных словах, потому что музыка прерывается, и на экране появляется кадр с первой вечеринки в школе. Хейли добавила четкость и цвет. Теперь не надо прищуривать глаза, чтобы видеть воровку. За кадром приятный голос моей подруги. «В этот замечательный день мы представляем вам прекрасную ученицу, лучшего представителя благотворительности. Много ли собрала деньжат Джеки Коллинз на выставке для онкобольных? Сколько отсчитала купюр для себя? И сколько из вас заплатили ей за возможность продемонстрировать свои труды и продать хоть какую-то часть? Круговая порука и ложь. Уверена, лозунг этой девушки таков. Тот, кто робеет, тот пропал. Уж робость явно не конек этого человека». Кадры наслаиваются один на один. Мы смотрим около 10 эпизодов. «Спасибо, что смотрите видео вместе с нами. Оно уже отправлено в социальные сети и лично господину мэру. Интересно, что он думает о дочери своего самого хваленого работника, который отвечает за финансовое обеспечение нашего города? Всем пока!» Подружки Джеки и она сама все еще стоят по стойке смирно. Ван Камп падает первым на стул. Учитель поправляет очки, сползшие на нос. Открывает рот и закрывает, как рыба, выброшенная на берег. Я с удовольствием передаю ей флешку. Уверен, директор Нортон будет рад услышать, куда делись деньги, собранные для больных детей. Оборачиваясь к Джеки, она бледно-зеленая от страха. «Знаешь, в чем наша разница? Я говорю правду, а вот ты — нет. И вся ваша компания против Чемберс не стоила выеденного яйца. Оклеветать человека — полдела. В этом случае должна быть чиста твоя рука». Вкладывая в ее руку еще одну флешку, которая уже транслируется в Инстаграм. «А я предупреждал, что у тебя нет мозгов». Поворачиваясь ко всему классу, задираю вверх обе руки и громко произношу. «Аста ла виста, детки!» Терренс дергает за веревку. Хлопушка, заранее подготовленная нами для эпатажа, взрывается, заставив вскрикнуть большую половину присутствующих. Оставив за собой след из конфетти, мы выходим в коридор. «Ну ты был хорош», — подкалывает меня он. «Почти такой же красавчик, как я, но немного все-таки хуже». «Я лучший. Ты это знаешь и завидуешь». Он наигранно прыскает от смеха, запрыгивает в мой грузовик и врубает музыку в салоне. Щелкает бесконечно радио, пока я завожу мотор. Это жутко бесит и сбивает, но мы действительно проделали огромную работу за эти дни, и если бы не Хейлс, ничего у нас не вышло бы. Мы едем к нам домой, чтобы я мог захватить одну вещь, которая необходима для завершения нашего плана. Еще надо разбудить Хейли. После ее ночной смены и работы она выжата как лимон. Но Чейз предложил сам это сделать, так как теперь знает, где она живет. И он не мог отказаться от дополнительного заработка, предложенного ей. Самое интересное, я даже не знал о заядлом интересе моего брата к играм. Он спокойно обходит ловушки. Знает определенные коды и даже если проигрывает, относится к этому спокойно. Мы выгнали Терренса после второй его попытки получить хоть немного деньжат с игры. Он так психовал, что Хейли отказала ему практически сразу. Для него азарт сродни агрессии. Его бесит проигрывать кому-либо, но это было понятно уже давно. Поэтому ему так и придется работать в закусочной. Там он мастерски справляется с бургерами и является работником года. Именно поэтому он так часто зависает на нашей кухне. Единичные случаи его провала были или наигранными, или когда он взбешен. Я останавливаюсь около дома, высаживаю брата, жду, пока он вынесет мне файл. Отстукиваю ритм на руле под звуки мелодичной песни. Брат не смотрит на дорогу, набирает в своем телефоне сообщение. Он буквально завис на нем сегодня с утра. Я помню, что были единичные случаи. И, кстати, в момент, когда приехала Уиллу, тогда он тоже пропадал с собеседником. «Ты кому пишешь?» «Я не ревную. Мне просто для своего спокойствия хочется знать, кто она». «Это не Уиллу». Он протягивает мне документ и разворачивается, чтобы уйти. «Я ее знаю». Пока мы были в домике Хейли, он постоянно доставал ее просьбами погреться об нее. «Это не Уиллу. Этого достаточно. Не пугай мою удачу. Она и так все еще не на моей стороне». Терренс показывает мне направление, куда двигаться, и исчезает за дверью. «Ладно, мотор заведен. Педаль газа под ногой. Но есть один момент, останавливающий меня. Если бы я знал, когда приедет моя девушка точно, мог бы не идти на этот шаг. Ведь именно для помощи мы вообще заварили эту кашу. Трудились над каждым листочком. Узнавали чуть ли не фамильное древо Уиллу. А сейчас во мне просыпается трус, который не знает, как себя повести. Устало провожу ладонью по волосам, смотрю в зеркало заднего вида, затем в боковые и выезжаю к дому мистера Чемберса. Мне просто надо отдать бумагу и уехать назад. Работы в выходные не предвидится, выгрузка только на следующей неделе. А ферму мы приводим в порядок раз в две недели. У меня выдался незапланированный выходной. Все еще думаю о желании Уиллоу над тем, чтобы я получил высшее образование, окончил университет. Я много раз читал листовки и рекламу. Платить такие деньги и плюс за общежитие мы просто не потянем. Если быть честным, я думаю, надо отправлять Чейза, как самого толкового и младшего. Он покажет результаты и станет отличным специалистом. Терренс – одно из двух. Либо он будет учиться, либо валять дурака. Старшие классы нас немного расслабляют. То есть, если мы видим, как наша подработка влияет на баллы, стараться уже нет смысла. Тут надо выбирать. Или деньги, или учеба. Но я боюсь потерять Уиллоу. Не хочу тянуть за собой в болото. Она обязана выучиться и стать профессионалом своего дела. А я согласен жить с ней в одном доме, помогать во всем. А учеба? В общем, я смотрю реально на такие вещи. Подъехать к дому мистера Роберта Чемберса мне удалось. А вот где взять силы выйти из машины? Сразу немеют ноги. Тело наливается свинцом. Вытираю вспотевшие руки об старые джинсы. Уговариваю себя и настраиваюсь сделать то, что хотел. Но это поганое чувство того, что я уже показал себя не с лучшей стороны, меня убивает. Прислоняюсь головой к рулю и сижу в таком положении, пока не устает шея. В боковое стекло стучат, и я дергаюсь всем телом. «Мистер Чемберс!» Начинаю я, совсем забыв о том, что мои окна закрыты, и он ничего не слышит. Смотрю, как он показывает мне выходить кивком головы. Поджимаю губы. Сейчас так жутко хочется покурить. Прям сделать одну маленькую затяжку и сбросить напряжение. Но я снова обещал не курить ни при каких обстоятельствах. Папа Уиллоу терпеливо ждет меня, кутаясь в свое пальто. Вылезаю из машины и протягиваю руку для пожатия, в которой лист бумаги. Мужчина хмурится, затем ждет, когда я освобожу свою руку. «Здравствуй, Уиллоу нет дома», сообщает он мне, поворачивается спиной. Вроде как разговор и закончен. Я вздыхаю, кусаю нижнюю губу. Мне все представлялось куда проще, чем то, что происходит сейчас. «Зайдешь в дом? Или так и будешь стоять на холоде?» Я тут же срываюсь с места. Подхожу к двери. Долго вытираю ботинки. Кажется, здесь слишком чисто для меня. Чувствую себя сопляком, который увидел папу девочки, которая ему нравится, и теперь боится его до смерти. «Здравствуйте!» Зачем-то запоздало произношу я и вытягиваю перед ним лист. «Это вам!» «Подарочный сертификат в спа-салон?» Мое лицо вытягивается. Кажется, они перепутали листы. «Да шучу я!» «Проходи, не стой около двери!» «Я уже одичал в одиночестве!» Он проходит в кухню. Там, где мы сидели и пили чай с Леони. Когда в ней хозяин дома, комната смотрится более необжитой. «Выпить не предлагаю!» Еще нет 21, а вот чай вполне. «Да я ничего не хочу, спасибо». Листок лежит посередине стола лицевой стороной вниз. Я переворачиваю его в момент, когда мистер Чемберс ставит передо мной странное печенье со зверушками и чай, а себе наливает виски. «Ну, познакомимся. Меня зовут Роберт. Так меня и называй». Он отпивает алкогольный напиток и морщится. «Ты, я так понимаю, мой несостоявшийся зять, перед которым я должен держать ответ. Я видел злых людей, которые гоняли нас как скот, пока мы вкалывали на солнцепёке. Видел алчных людей, у которых при виде банкнот краснело лицо. Но человека, в глазах которого столько страданий и горя, никогда». Роберт приподнял бокал к губам, глубоко вздохнул и опрокинул все содержимое в себя. Затем сел на стул напротив. «Не надо вам ничего объяснять, я уже в курсе. Возьмите это». Подталкиваю файл. «Это не попытка сблизиться или сделать вид, что я хочу, чтобы вы меня приняли. Просто так будет честно». Мужчина выставляет передо мной свою ладонь, заставляя меня замолчать. Там не так много слов, чтобы он мог настолько долго читать. Я смотрю на странных зверьков в вазочке. Неужели он любит это детское печенье? «Как ты смог найти это?» Он ошарашен. «Надеюсь, приятно, потому что по его виду не скажешь». «Я... мне...» «Подожди пару минут, пожалуйста!» Мистер Чемберс мечется по кухне, находит свой телефон и прикладывает его к уху. Его глаза закрыты, дыхание глубокое и равномерное. Он в своем дзене. Я внимательно слежу, как человек пытается держать себя в руках. Может, он классный доктор, но его чай на вкус как тертый кирпич, смешанный с песком. Он забыл отцедить лист от воды. «Ты должен срочно приехать. У меня есть вырезка из техасской газеты со списком болеющих этим недугом, доказывающая то, что Лилибет была больна». Он слушает, что ему отвечают, и удовлетворенно убирает телефон на стойку рядом с фруктами. «Я не знаю, как ты это сделал и кто ты такой, парень, но я вижу, какой ты. Несмотря на то, что я постарался всеми силами оклеветать тебя, как это сделали другие затем со мной, ты приехал сюда, чтобы помочь. Кто ты, черт возьми?» «Я думал разное. В голове уже представлял, как сижу за решеткой, что однажды ваши с Уиллоу дети не будут понимать, кто этот старикан, которого только выпустили из тюрьмы. Это такая бумага, которая могла быть где угодно. И нашел ее никто иной, а именно ты». «Я сделал что-то неправильно?» Растерялся немного. Он так темпераментно говорил и теперь надвигается на меня. «Ты поступил чертовски верно, парень. Просто невероятно правильно. Именно так поступает настоящий человек. Я извиняюсь за все прошлое. И надеюсь, мы наладим наши семейные отношения в ближайшее время, сынок». Он сжимает мою руку. Я встаю и выпрямляюсь. «Да, сэр», — отвечаю ему так, как учил меня мой отец. Коротко и ясно. «Я хороший человек». «Так и есть».